Начинаются летние каникулы. Анна, разлученная с предметом своих мечтаний, скучает дома. Городская квартира пуста, из комнаты в комнату летает тополиный пух. Но тут ближайшие подруги одноклассницы Тани делают небольшую операцию, и ей из-за начавшихся осложнений приходится провести несколько дней в больнице. Анна ее навещает, они едят вишни и говорят о каких-то пустяках, и вдруг Таня, замявшись, спрашивает: «Помнишь Максимку, драмкружковского сынка?» Анна вся мгновенно подбирается, но старается ничем себя не выдать. «У нас уже были настоящие свидания с вином, тортом и поцелуями», — продолжала Таня. «Целых 4». И тут в палату заходит драмкружковский Максимка. У него светлые короткие волосы, узковатые глаза, на подбородке ямочка. Дружески присаживается на Танину кровать, угощается вишнями, травит байки студенческой жизни. Девочки смеются. Анна встряхивает длинными темными волосами, Таня — светлыми кудрявыми. Анна неожиданно чувствует подъем, прилив новой странной энергии. Она смеется новым смехом и по-новому забрасывает ногу на ногу. Она откуда-то знает, что будет дальше, и готова к этому. Наконец она собирается уходить, и Максим идет ее провожать. Он говорит: «Как раз собирался пойти заняться курсовой». Машет Таня рукой, и этой же рукой берет Анну за локоть. Крепко. Они выходят с больничного двора. Июльский вечер длинный, и все тянется, тянется. В стране очередной продовольственный кризис, нигде нет сахара. Богатый урожай ягод портится на балконах и лоджиях. В воздухе пахнет сладко, но как будто уже и гнилью тоже. Максиму 20. Анна никогда так не общалась с взрослыми мужчинами. Боится выглядеть глупо и, конечно же, выглядит. Но Максим ей все прощает, предлагает подбросить домой на машине. «Бабушка подарила», — небрежно объясняет он, усаживаясь за руль. «У меня бабушка в полном порядке, начальница отдела капитального строительства». В общем, через 1-1.5 часа Анна в полнейшем смятении слушает дома через наушники Баха в современной аранжировке, пьет крепкий сладкий чай и даже что-то ест. На следующий день назначено свидание, и как поступить, непонятно. Анна волнуется, не спит всю ночь, но навстречу вероломно собирается. Вероломство заключается еще и в том, что она опять навещает Таню в больничной палате, приносит ей еще вишен и белых сладких слив. Ей ужасно стыдно. Таня — лучшая подруга, но ведь это Максим, ее мечта, кумир. «Это же Максим», — шепчет она, оправдывая себя. «Что ты бормочешь?» — спрашивает Таня. «Так, ничего», — краснеет Анна. Поспешно прощается и прямиком направляется с Максимом в кино, а потом в бар. В баре она карабкается на высокий табурет, пьет советское шампанское, чуть ли не впервые в жизни ест сушеный миндаль. Свет приглушен, и можно видеть свое отражение в зеркале за стойкой. Глаза блестят, и в каждом бьют фонтаны ожидания. Ожидания оправдываются. Максим обнимает ее за угловатые плечи и целует в рот, в шею, в плечо. Анна задыхается, щеки горят, и сердце колотится ускоренно. «Какая ты классная», — шепчет Максим. «И пахнешь офигенно». Анна обнимает Максима за шею, а он наматывает ее темную прядь на указательный палец. «Восторг, восторг! 15 лет! Чудеса, чудеса!» Утром Анна едет к Тане, застает ее за сборами. Выписали. «Таня», — нетвердо произносит Анна, — «я вчера ходила с Максимом в кино, потом в бар. Мне кажется, что...» У Анны дрожат ноги, и руки тоже дрожат. Чужим голосом она повторяет: «Мне кажется, что...» И молчит. Она очень боится: а, потерять дружбу Тани, и б, потерять любовь Максима. Таня сначала ничего не отвечает, потом садится на кровать, уже без простыней, и вдруг начинает смеяться. Смех у Тани тяжелый и увесистый. Не взлетает, а падает. «Да не бери в голову», — говорит она, насмеявшись. «Он мне сразу сказал, что пойдет с тобой, типа ты очень забавная. Такая, — говорит, — грива волос. Я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь и как долго будешь скрывать. Проверочка. Анна молчит. Таня встает, подходит близко, похлопывает ее по ярко-красной щеке. Они вместе выходят на улицу и идут к остановке автобуса. Анна тащит сумку с пустыми банками. Ничего нельзя оставлять в больнице, плохая примета. Никакого, мне кажется, что не получилось. На следующий звонок Максима Анна ответить не захочет. А потом довольно скоро он перестанет звонить. В новом учебном году Максим на занятиях драм-кружка уже не появлялся. Его и мать нашла себе другого провожатого, старинную подругу, настоящую компаньонку с редким именем Василиса. Но мечту стать актрисой Анна не оставила. Напротив, с удвоенной, утроенной энергией готовилась к поступлению в театральное училище. Черно-белая фотография. Анна с высокой прической, длинное платье, пышная юбка. В роли Софьи ставили «Горе от ума». Она и сейчас помнит пьесу наизусть. Только кому это интересно? Бегущий навстречу мужчина грубо толкнул ее в плечо. Она поняла, что прошла уже довольно много и даже устала. Мышцы приятно ныли. Зазвонил телефон в кармане, резко и вызывающе. Надо же, как по-разному можно реагировать на одно и то же событие, когда ты его ждешь и когда боишься. Она знала, что звонит Сергей. «Слушай, это уже не смешно. По-моему, кондитерская находится в 100 метрах от дома, а очередей уже лет 10 как не бывает. Неужели покупка хлеба может занимать целый час?» Ничего не ответив, она сбросила звонок и выключила телефон. Ей хотелось сказать: «Знаешь, покупай хлеб сам и завтракай один, а я буду бродить по городу и час, и два». Но она просто нажала на кнопку и успокоилась, и задумалась. Ведь это она, Анна, ждала Сергея с работы, полное желания и нежности, готовила ужин, внимательно слушала рассказы о новых планах и проектах. Иногда они даже гуляли вместе, хотя Сергей не любил ходить пешком, называл это пустой тратой времени. Может, он и сейчас шел бы рядом, придерживая ее за локоть, и она ощущала бы тепло его ладони сквозь тонкую ткань плаща. Может быть. Если бы не тот случай 5 лет назад, если бы не он. «Если бы ДКБ, во рту выросли грибы, был бы не рот, а целый огород», — промелькнуло в голове. Она остановилась у театра Станиславского. Внимание привлекла афиша «Братья Че». Из дверей театра вышла немолодая пара, что-то бурно обсуждая. Дама аккуратно складывала в сумочку лаковой кожи глянцевые прямоугольники билетов. Мужчина горячо говорил: «А я повторю тебе, что хуже современное искусство может быть только современное искусство». «Аркаша, Аркаша», — дама успокаивающе похлопала его по плечу, улыбнулась Анне. Та улыбнулась в ответ и вдруг обнаружила, что почти забыла, как это делается. Улыбка. Какие при этом задействуются мышцы? «Надо что-то менять», — сказала она вслух. Решительно открыла тяжелую театральную дверь и прошла к кассе. Девушка в смешных роговых очках на пол лица и разноцветных бусах пила чай, прихлебывая из большой кружки. «Хороший спектакль. Сделали в рамках Чеховского фестиваля. Ирединский в роли Антона Павловича просто бесподобен», — прокомментировала она. На столе перед ней беззвучно завибрировал телефон. Девушка подобралась и звонко проговорила в трубку. «Да, дорогой, да». «Не сможешь? А почему?» «Ой, прости, не достаю. Обещала и не достаю». Анна отвела глаза, было неудобно подслушивать. Девушка плаксиво крикнула в трубку: «Ну ведь мы собирались, я целую неделю ждала». Анна вздохнула, отошла к афише. Для нее Чехов был еще одним воспоминанием, связанным с дедушкой. Долгими зимними вечерами в Орле они читали его рассказы и пили чай, непременно с малиновым вареньем, сваренным заботливой Евангелиной. И говорили, говорили. Иосиф Давыдович любил повторять: Чехов, как и его герои, страдает от того, что его идеальные представления о порядочности и совестливости вступают в конфликт с реальностью и человеческой природой. Анне показалось, что она и сейчас слышит голос деда, низкий и певучий. «Во сколько начало спектакля?» — поинтересовалась она у любительницы чая. «В 7», — ответила та, хрупая печеньем. Анна взглянула на часы, было 2. «Ну и замечательно», — решила она. «Дайте билет, пожалуйста», — сказала она и протянула девушке деньги. «Осталось одно место в 5-м ряду», — кассирша подчеркнула голосом слово «одно», явно имея в виду неуместность похода в театр в одиночестве. Анна вспыхнула, выхватила билет и не сочла нужным проститься с бестактной девицей. Вышла наружу, жадно втянула московский отравленный воздух, приложила холодные пальцы к горящему лицу. Подумала, что надо с детства, со школы, что ли, преподавать какую-нибудь теорию одиночества, чтобы люди, взрослее, его не боялись. Смотрели смело в лицо, дружили. А то ведь боятся настолько, что готовы выстраивать между собой одиночеством заслоны в виде ленивых, скучных, бесцветных будней, пустых разговоров по дорогим телефонным трубкам. Есть отличное английское выражение «less is more». Переводится примерно так: «лучше меньше, да лучше». Лучше остаться одной, чем задыхаться с кем-то. «Одно место в 5-м ряду», — повторила Анна, зачем-то и сосчитала про себя. «Раз, 2, 3, 4, 5». Когда-то любимое важное событие сопровождалось счетом про себя до 5. Потом это забылось, а сейчас почему-то опять вспомнилось. 1, 2, 3, 4, 5. Она сделала 5 шагов, резко остановилась. 5 лет назад осень началась резко и сразу. Уже 1 сентября улица заливает холодный дождь, дети отправляются в школу под зонтиками, я смотрю через мокрое стекло автомобиля. Глаза полны слез. Смаргиваю их ненакрашенными ресницами и прерывисто вздыхаю. Сергей поворачивает ключ зажигания и неожиданно кричит прямо в ухо. «Ну откуда мне знать, что это мой ребенок, а? У нас секса практически не бывает последние полгода. Я постоянно в отъездах, а тут приезжаю и на тебе». Его лицо багровеет, глаза становятся круглыми, как тарелки, брови изламываются строго посередине. Плотнее запахиваю на груди кожаный пиджак цвета теплых сливок. У меня нет сил спорить, опровергать абсурдные домыслы мужа. Все это безумие. Не мой ребенок, не бывает секса, постоянно в отъездах. Мне и, самое главное, Сергею прекрасно известно, что ребенок, его и секс бывает. Может быть, реже, чем хотелось, но достаточно для того, чтобы зачать. Кладу руки на плоский еще живот, пальцы дрожат. Я молчу. Почему беременность вызывает такую реакцию у мужчин? Ведь не они ходят 9 месяцев, отекая от излишка жидкости, набирая излишки веса. Не они страдают и корчатся от схваток, сопровождающихся такими болями, что сознание отключается, уступая природе, полностью доверяя ей. А ночью, усталые, с красными от бессонницы глазами, не они встают к ребенку, отдавая ему свою любовь и молоко. Молчу. Я слишком много говорила последние дни. Сначала в женской консультации, когда молодая врач-интерн бесконечно долго заполняла карту, уточняя несущественные детали вроде перенесенных инфекционных заболеваний. Рассказывая излишне многословно о ветрянке и коре, я захлебывалась словами. Я была счастлива, но отчего-то с самого начала ощущала свое счастье сугубо временным, приходящим. Потом разговор с мужем. Тут я уже в основном слушала. Встретила его в передней, спросила, поужинает ли он вместе со мной, накрыла стол. «Знаешь», — сказала неожиданно робко, — «у нас будет...» Я тут ходила в консультацию, и у нас будет... «О, Господи!» — ответил муж и вышел из комнаты. Потом вернулся, тяжело молчал. И была ночь, и настало утро. И вот я снова молчу. Автомобиль приветливо рокочет, и в салоне тепло. «Чертово бабье!» — кричит Сергей. Он не смотрит на меня, не смотрит вперед, не смотрит никуда или вглубь себя. Внутрь своей головы, вглядываясь в нежные сероватые извилины мозга. «Чертово бабье!» — повторяет он. «Сговорились вы все, что ли? Второй раз я не допущу такой глупости, слышишь? Не допущу!» Я прекрасно знаю, что Сергей имеет в виду. Своего сына от первого брака рослого мальчика 13 лет. Мальчик давно уже живет с матерью в Израиле, в Хайфе, и Сергей не любит говорить на эту тему. Как-то раз я слышала, как на вопрос о детях он ответил малознакомому человеку: «Пока нет». «Пока нет». Хороший, умный мальчик, много занимается и планирует поступать в Технион, Израильский технологический институт. Изобрел то ли новый язык программирования, то ли что-то еще в этом роде, я не разбираюсь. «Анна», — Сергей снижает тон и пытается говорить даже ласково, — «Анна, ты сама подумай, ну какой ребенок? Все так неопределенно. Завтра останусь без гроша, и что? Будем жить на твою зарплату?» Он смеется и обрывает себя. «Недавно в гостинице книжка попалась. Какая-то сумасшедшая феминистка, но я от скуки пролистал. Сьюзен Зонтаг. Слыхала?» Киваю. «Конечно». «Так вот», — голос Сергея опять взлетает и набирает злой силы. «Она болела раком и говорила, что рак — это дьявольская беременность, понимаешь? Понимаешь?» «Что я должна понимать?» — спрашиваю. Я удивлена. «Как что?» «Что беременность презирают даже феминистки». Наверное, что бы сейчас ни прочел муж, хоть правила дорожного движения, все будет на одну тему. «К Риберману, в клинику», — продолжает Сергей, ноздри его свирепо раздуваются. «Немедленно, пусть посмотрит, а мы подумаем». «Подумаем. Дьявольская беременность». Он переводит дыхание, наконец трогает с места. Я словно дожидалась этого, рывком открываю дверь, на ходу без всякого страха выпрыгиваю, точнее выпадаю. Скорость машины еще невелика, но я неловко опираюсь на правую ногу, нога подворачивается, и я приземляюсь в лужу на оба колена сразу. Мне мокро и больно. Приду в себя уже в больнице. Увижу грязную руку в птичьем сизом оперении, закричу, забьюсь в руках перепуганного Сергея. Рядом нависнет кто-то непомерного роста в белом. «Кажется, она пришла в себя», — обрадуется Сергей. «Но он ошибется. Приду в себя я еще не скоро. Начавшееся кровотечение остановить не удастся, и через несколько часов измученный дежурством хирург сделает первый надрез на моем бледном животе. Первое слово, которое я услышу, очнувшись от наркоза, будет «гистерэктомия». Анна прошла в небольшой холл театра, сняла в гардеробе серый плащ, поправила непослушные волосы и поднялась по лестнице. Когда-то в этом здании был кинотеатр с меблированными комнатами. Кто обитал в них? История всегда хранит множество тайн, и нам, потомкам, их уже не разгадать. Можно лишь додумывать, фантазируя. Чашка кофе согревала руки. Людей было много, и это радовало. «Значит, не все так плохо, если люди интересуются Чеховым», — подумала Анна. Через сцену тянулась веревка, на которой висели простыни, пододеяльники и даже подштанники. То самое белье, правда чистое, ворошить которое интеллигентным людям не пристало. «Как в реальности», — подумала она, — «декорации занавешивают жизнь». За несколько минут до того, как погас свет, она услышала странный шум за спиной. Женщина в инвалидном кресле подъехала к пятому ряду. «Я тут припаркуюсь рядом», — улыбнулась она, обнажив великолепные зубы. Белые волосы на старинный манер были уложены вокруг головы. «Конечно», — ответила Анна, почему-то обрадовавшись соседке. Свет погас. На сцену вышла горничная. Начала снимать белье с веревок, словно освобождая пространство для жизни. Показались стол, буфет, качели. Запахло дачным летом, молодостью. Три брата пили водку, обсуждали глобальные вопросы мироустройства, но милого, хорошо знакомого Чехова Анна так и не увидела. Не возникло и умиления перед его семьей. Ей показалось, что взаимоотношения Антона Чехова с братьями и отцом куда интереснее, чем с женщинами. Женщины здесь вообще казались какими-то лишними, ненужными. Мужской мир творчества и амбиций. Женщина может быть всего лишь дополнением к сильному мужскому миру. Женщина рядом внимательно наблюдала за происходящим на сцене. «Казалось бы, многое изменилось, но на самом деле ничего», — неожиданно сказала она.